Глава 9. Эльфийское посольство. Посол Элларен был сильно раздражен. Он почти не спал всю ночь. Накануне вечером его с Торвином попросили явиться к дознавателям Архимага. Попросили очень вежливо. Они решили, что гномы хотят сообщить сведения о пропавшем Лерине и готовились высказать недовольство, еще раз подать протест и снова выслушать официальные извинения. Не тут-то было. Эльфов макнули носом в вонючее болото. Дознаватели очень вежливо попросили объяснить безобразные выходки эльфов в гномьей столице. Они оба удивились. Какие такие безобразные выходки? А в ответ последовало. Как? Вы не в курсе, что в городе постоянно регистрируются вспышки эльфийской магии, причем частенько вместе с демонской? Как не вы? Вы хотите сказать, что не знаете, чем занимаются ваши сородичи? В таком случае не будете возражать, если к ним будут применены самые строгие меры, когда их схватят. Ах, возражаете! Понимаю, все-таки эльфы. Не гномам их судить. Ну так извольте приструнить своих драчунов и перестаньте бодаться с демонами при каждом удобном случае. Ни к чему хорошему это не приведет, поверьте. Элларен со злостью пнул подвернувшийся по дороге стул и поморщился от грохота, когда тот с шумом развалился от удара о стену. «Нет, надо же! Как детей несмышленыши отчитали! И ведь гномы совершенно правы, если смотреть на ситуацию с их позиции. Действительно применялась эльфийская магия, да еще против демонской. Никто из посольства в этом не замешан, совершенно точно. Эльфы Торвина тоже». И кто тогда так развлекается? И не боится ведь? Знают же все, что у эльфов очень долгая память, и шутники обязательно, даже если на это понадобится десяток лет, будут найдены и наказаны по суровым законам леса. Разве что демоны Лиги, которые вообще ничего не боятся, решили испортить ситуацию своим конкурентам. Пару эльфов в своем штате Лига боевых магов точно найдет. Тогда почему так грубо? Демоны тоже получили свою порцию пинков от гномов. Святой лес, то орки, то демоны. Когда же все это кончится? А ведь так тихо и спокойно было в столице в последние несколько десятков лет. Внезапно посол услышал стук быстрых шагов по лестнице, ведущей с первого этажа. В открытую дверь заглянул один из дежурных охранников и, увидев Элларена бодрствующим, сообщил. «Господин посол, у нас снова чрезвычайная ситуация. Что там такое еще случилось?» Хозяин кабинета поморщился, ожидая самого худшего. «Лерин нашелся», — ответил охранник. Посол повернул голову к охраннику и стал внимательно и методично его разглядывать. Он переводил взгляд на ноги, затем поднимал взор к голове, потом смотрел в середину тела, словно стремился раздеть подчиненного догола. Охранник чувствовал себя крайне неуютно. Он убрал руки за спину и стоял, переминаясь с ноги на ногу и отведя глаза. Он не мог понять, что в его словах так не понравилось Элларену. Но мало ли, вдруг действительно в чем-то виноват. Кто это начальство поймет? Посол рассматривал подчиненного долго. «Чтоб тебе до конца жизни питаться побегами красной дилозии!» Наконец пробормотал посол. «Если туп, как дерево!» «Где он?» Эльф резко пошел к выходу. «Мы перенесли его в гостиную на первом этаже», угодливым тоном сообщил охранник. «Перенесли? Что с ним?» встревожился Элларен. «Без сознания», ответил охранник уже более уверенно. «Целителя вызвали?» спросил посол. «Да, его уже осматривают». Охранник уже пришел в себя и стоял по стойке смирно. «Как и где его обнаружили?» продолжал выяснение посол. «У задней калитки лежал», — отрапортовал охранник. «Что, вот так просто лежал?» Недоверчиво глядя на подчиненного, удивился Элларен. «Совершенно верно!» — звонко во весь голос рявкнул подчиненный, словно рапортовал командиру перед парадным прохождением отряда рейнджеров на Королевском плацу в присутствии многочисленных зрителей. Жители леса гордились своими рейнджерами и обожали смотреть, как те красиво ходят строевым шагом. Элларен только покачал головой и направился в гостиную. Возле дивана, на котором лежал Лерин, сидел штатный целитель посольства и занимался пациентом. Посол внимательно посмотрел на своего первого помощника. А ведь ему нелегко пришлось, вон как осунулся. Волосы потускнели, под глазами темные тени, черты лица заострились. Вся злость Эларена куда-то сразу пропала. Особой любви к Лерину он не испытывал, но этот эльф сейчас выглядел как завядший цветок Эллазии. Ну не должно такое случаться с чувствительными детьми леса. Неправильно это. «Как он?» — тихо спросил Эларен целителя. «Не волнуйтесь», — обернувшись и не прекращая водить руками над телом пациента, ответил тот. «Просто ментальное и телесное истощение. Пара дней медитации в саду, хорошее питание, и с ним все будет в порядке». «Только вот...» — лекарь нахмурился. «Сдается мне, что его сознание вывернули наизнанку. Я, конечно, смогу проверить, но я не менталист, как бы не испортить что-нибудь». Над ним серьезно поработали. «Здесь нужен целитель-менталист уровня не ниже мастера. Мы ведь не хотим, чтобы он сошел с ума?» С вопросом в глазах целитель посмотрел на посла. «Хорошо, а просто поговорить с ним можно?» Нервно барабаня пальцами по подлокотнику кресла, в которое он сразу уселся, войдя в гостиную, спросил Эларен. «Скорее всего, да, его только допрашивали, и, судя по следам в ментальных слоях ауры, ничего не стирали. Но он сейчас находится в таком шоке, что легко может что-то забыть или упустить». «Хорошо», — посол снова кинул взгляд на спящего помощника. «Приводите его в порядок. Как только можно будет с ним говорить, позовите меня». Эларен вскочил с кресла и отправился в комнату принца. Нечего другим спать, когда он сам не имеет возможности нормально отдохнуть. Кстати, следует поставить архимага в известность, что пропажа объявилась. Иначе возникнут неприятные вопросы. Дворец архимага. Руархит нервно расхаживал по кабинету перед стоящим в угодливой позе секретарем. Последние недели он был сильно не в духе. События валились скопом, словно лавина, сходящая с горы. Архимаг чувствовал, что потихоньку начинает терять контроль над происходящим. Сначала резко усилилась активность орков, и, судя по всему, назревает серьезная война. Потом оказалось, что один из высших сановников куплен. Когда такое случалось? Да еще при этом была какая-то странная охота на караван, приведший инвази с этими сведениями в столицу. Нападали и делали попытки напасть несколько раз. При этом не обратили внимания на то, что караван сопровождал личный друг и советник архимага Васа Ихвасандир, один из сильнейших магов, между прочим. Разве стоят какие-то сведения какого-то инвази, вражды с Васой, гномьей гильдии магов, но не могут они спустить нападение на одного из виднейших своих членов, и с самим архимагом лично? Потом этот непонятный ник объявился. Свалился неизвестно откуда и сразу спас Васу и весь караван гномов. Потом, когда Руархит приказал проследить за ним, опозорил Мандрида с его хваленой разведкой. Оказалось, что он всех этих филеров всегда чуял и водил за нос, развлекался, так сказать. И эти его чудесные магические умения. Инфомагия, знаете ли. Но каждому известно, что на протяжении всей истории Лунгрии не было ни одного случая, когда человек владел магией драконов и не сходил при этом с ума. А ник не только не сходит, но и в обычной магии показывает выдающиеся способности. Вон как помог гномам с новыми разработками и идеями. И главное, непонятно, как он это делает. При этом раздолбай полный. Ну зачем ему нужно было связываться с мертвителями? Кстати, а чего это сами мертвители вдруг вылезли на поверхность и похитили ребенка? Вообще-то, встревать в разборки сильных мира сего им крайне противопоказано. За такие штуки правители разных земель не раз зачищали чуть ли не под ноль всех этих убийц в своих владениях. Но сегодня ублюдки почему-то в политику влезли. Что же все-таки на самом деле происходит? А это Лига боевых магов. Их пригласили на переговоры о возможном контракте, а они тут что-то непонятное устроили. Выступления эти. Неужто представители гномьей верхушки не знают возможностей демонов? Могли ведь договориться по-тихому, и тогда бы наемники неожиданно напали и задали оркам хорошего перцу. И результат был бы, и потерь почти никаких. Всегда же так делали. Но сегодня Лига зачем-то устроила шоу. Всем, так сказать, объявила, что гномом наниматься будет. И при этом на обычные дежурные переговоры сам Балаватх заявился. И что ему тут, в столице гномов, в действительности нужно? Да еще эти демоны постоянно с эльфами задираются. Удаль молодецкую друг другу показывают. Мало им места. Нашли, где разборки устраивать. В моей столице, в верхнем городе. А самое главное, нашумели и улизнули. Засранцы. Вдруг в бешенстве проорал архимаг, повернувшись в сторону посольства демонов и грозно потрясая кулаком. И к кому теперь обращаться? Кого вздернуть за ребро после этих ночных фокусов? Эльфы молчат, делают удивленные лица. Дескать, они ни при чем. А кто тогда при чем из владеющих лесной магией? Да еще и этот, как его там, помощник-сопляк, Лерин, объявился. Подбросили к дверям посольства, как новорожденного. Аккурат на следующий день после всего этого шума. Хоть плачь, хоть смейся. Руархит перестал метаться и упал в кресло. «Ро, приготовь мне чифу и предоставь отчеты от наблюдателей, которые присматривают за Ником», сказал он уже совершенно спокойно. «Пожалуй, пора ему уже официальное приглашение послать». Пока секретарь искал информацию и готовил напиток, архимаг снова вернулся к докладу о ночных событиях. Перелистнув очередную страницу, он заскрипел зубами. «Гномьи боги!» — подумал он. «Тут еще этот параноик Лоткалб замешан, чтоб ему пусто было!» Обделался поганец со своей хваленой защитой. И ведь засунули-то в самый конец подборки. Аналитики, головой по наковальне долбанные. Руархит задумался. «И зачем, скажите, кому-то потребовалось пробираться к этому придурку в дом?» «Артефактор он, конечно, знатный, один из лучших в гильдии, поэтому и закрываем глаза на то, что часто пашет на демонов. Балаватх-то с Лоткалбом друзья еще с молодости. Но почему влезли не в мастерскую, а в дом?» Архимаг нахмурился, чуя какой-то подвох. «Какие артефакты он держит и делает только дома? Или он соврал при допросе, и целью были не воровство амулетов, а сам Лот?» Секретарь принес и поставил рядом чашку с чифой. Архимаг тут же отхлебнул напиток и снова уставился в бумаги. «Опять все упирается в демонов, кузнечным молотом третьего размера им по пальцам. Может, это эльфы решили тогда демонов добраться? Или конкуренты? У Лоткалба вроде есть парочка серьезных новых разработок». Руархит отвлекся от бумаг, посмотрел на секретаря и вздохнул. «Одни вопросы. И никаких ответов». Ник. С утра я проснулся в хорошем настроении. Криса тихонько посапывала, уткнувшись в мое плечо. Немного полюбовавшись, я медленно, чтобы не разбудить это чудо, стал сползать с кровати. «Ну что, умник, заказ выполнил?» — окликнул я своего электронного приятеля. «Обижаешь, как договаривались», — тут же отозвался Искин. «И где?» — развел я руками. Умник хихикнул. В воздухе появилась зеленая стрелка. Я удивился. «Ух ты! Это что, голограмма?» Но тут же все понял сам и сплюнул. «Это умник играется с движком бадди-компа, показывающим окошки с информацией в моих линзах. Вчера я дал Искину такой доступ. Я тогда подумал, может, с помощью умника через некоторое время удастся обходиться совсем без линз? Мысль правильная». Но если бы умник еще раскопал, как делать иллюзии... Жаль. Уметь обманывать глаза и другие органы чувств окружающих – очень прикольная и полезная штука. Местные маги различают два типа иллюзионистов. Менталисты, которые создают иллюзии прямо в мозгу у клиентов, и простые маги, не обязательно сильные, которые могут рисовать картинку в воздухе. Очень полезные умения, особенно в бою. Хороший иллюзионист может противника обмануть настолько, что тот, например, при уклонении от удара вправо, будет уверен, что там пустое место. А сам в этот момент всем телом наткнется на какой-нибудь торчащий из стены штырь. Или маг может создать столь достоверную, иллюзорную копию себя, что противник с полной уверенностью в приближающейся победе будет лупить самыми крутыми плетениями исключительно по воздуху. Или даже вообще по своим. Да, если хорошо владеть иллюзиями, столько возможностей в бою и мирной жизни открывается, глаза разбегаются, мозговые извилины заплетаются в морские узлы. Нетрудно руки опустить и уподобиться Буриданову ослу. Умник замигал стрелкой, вернув меня в реальность. «Спасибо, приятель!» — поблагодарил я его и почувствовал легкое ответное тепло. Стрелка указывала на ящик стола, стоящего возле кровати. Медленно открыв его, я мысленно присвистнул. Бриллиантовое колье для Крисы в жизни выглядело намного эффектнее, чем на трехмерной компьютерной модели, которая была использована для разработки изделия. Вообще поразительно, как много всякой всячины я запихал в винты субноута на земле. Была у меня дома грешная страсть — хапать без разбора все, на чем останавливался взгляд, пусть и случайно, и копировать себе на компьютер. Люблю работать с информацией, если она под носом, а не где-то там, на отдаленных серваках в интернете. Вот и таскал. На Лунгрии я уже не раз возблагодарил Бога за свою привычку. Вот и сейчас на субноуте нашлась солидная коллекция моделей ювелирных изделий. Зачем они мне, не особо богатому программисту и сисадмину? И соответствующий плагин к программе трехмерного моделирования объектов. Сначала, когда запустил программу, я хотел сделать что-то очень яркое, из красиво ограненных и переливающихся в лучах света цветом морской волны изумрудов или из нарочито холодных сапфиров глубокой насыщенности синевы. Но прикинув, как все это будет выглядеть на черном платье, понял, что лучше бесцветных бриллиантов ничего быть не может. Вовсе не зря так любят эти камушки наши земные богатенькие буратинки. Да уж, а с одежкой, платьем для Криса и рубашкой для себя, пришлось повозиться. Во-первых, материал. Я прикидывал и так, и эдак, но в итоге решил использовать универсальное земное изобретение – наноткань. У меня на родине делают так. Выращиваются длинные, от метра и больше, углеродные нанотрубки. Из них скручиваются нити, а из нитей ткется полотно. Затем в специальном растворе осаждают на полотно наночастицы различных металлов. Тем самым ткани придается цвет и различные удивительные свойства. Например, можно сделать полностью прозрачную ткань и ткань-хамелеон, меняющую свой цвет в зависимости от силы солнечного света. Ткань, хорошо проводящую электричество, или наоборот, ткань-изолятор. Материал получается удивительно тонкий и прочный. Единственное, что на Земле его все-таки используют, по большей части не для производства модной одежды, а для спецсредств, типа бронежилетов, которые внешне не отличишь от обычных пиджаков, или для, например, электронной бумаги. Все-таки люди по-прежнему предпочитают одежду из природных тканей. А всякие хитрые цвета и умные свойства, не хуже, чем на наноткани, достигаются осаждением специальных наночастиц на уже готовых кусках хлопковой, льняной или шелковой материи. Но полотна из хлопка, льна или шелка, которая бы меня удовлетворила, у гномов я не нашел. Да и разбираться с правильным осаждением какой-то фигни на ткань – это сложнее, чем обработать наноткань. Природные волокна всегда очень ворсистые. Желания не было. Но легко сказать, мол, берутся нанотрубки, скручиваются. Только вот при этом, как и в любом деле, есть куча нюансов. Да и между информструктурами отдельной нанотрубки и куска нанотткани есть большая разница. Зачем нам реально выращивать нанотрубки? Мы с умником, конечно же, конструировали нужные информструктуры и выполняли материализацию. В итоге получались то невесомо прозрачные тонкие куски ткани, то наоборот, материя вскоре расползалась. Понадобилось более полусотни попыток, прежде чем стало получаться что-то приемлемое. Нити пришлось скручивать из нанотрубок много раз, да и слой нанотрубок я сделал гораздо больше изначально запланированного. Нужно было придать определенный объем. Ткань уже смотрелась неплохо, но получилась все-таки слишком легкой и гибкой. Несколько шагов, и такое платье сразу бы собралось где-нибудь на бедрах в омерзительные складки. Обычно хорошо сделанная одежда сама расправляется при ходьбе, под весом материи, из которой она делается. Но с моей нанотканью... Проблема решилась, когда мы сообразили внедрить в материю специальное плетение, побочный эффект, открытый мною при исследовании защитного купола гномов, генерирующие легкие силовые нити, укрепляющие конструкцию. Если материя собирается в складки, нити действуют как своего рода пружины, распрямляя ткань и восстанавливая форму одежки. А подвесили мы это плетение на многочисленные микроскопические накопительные амулетики-бриллиантики, внедренные в материал и покрывающие ее сеткой-каркасом из равносторонних треугольников. При этом, если нити скрепляющего плетения запитаны мало, то ткань является очень мягкой и приятной на ощупь. Если же в каркас влить достаточной энергии, то материя становится жесткой, лучше самой прочной брони. Небольшая доработка плетения в сторону умения распознавать резкое давление на верхние слои нанотрубок и мгновенно закачивать в связующие нити больше энергии из амулетиков-накопителей, и одежка защищает хозяина от всяких стрел надежнее любого купола. Ну и, естественно, все эти амулеты-бриллиантики мы заставили в спокойной обстановке собирать микроскопическими порциями магоэнергию окружающей среды до полного заполнения. Кроме того, наши амулетики умеют делиться запасами с менее заполненными соседями. И если вдруг, защищая хозяина, часть накопителей полностью опустошатся и не смогут поддерживать защитный каркас, то соседи мгновенно их подзарядят. Во-вторых, удобство при ношении. Дело в том, что сама по себе наноткань довольно глухая штука. Она не пропускает ни влагу, ни пары, ни даже воздух. А человек – существо теплокровное. Он вообще-то не слабо нагревает окружающую среду. Поэтому, если на кого-то надеть костюм из чистой наноткани, то уже через несколько минут человек почувствует себя так, словно находится в жаркой сауне, и температура все повышается. Удобная одежда должна дышать, то есть отводить лишнее тепло тела и всякие кожные испарения в окружающую среду. На Земле всегда, когда изобретали искусственные ткани, начиная с капрона, сталкивались с этой проблемой. И нередко, что называется, разбивали себе лбы. У меня на родине последним достижением в этом вопросе было создание так называемой умной ткани. Очень удобная одежка из нее получается. В жару в ней прохладно, а если температура окружающей среды понижается, то наоборот становится тепло. И если вспотеешь, например, от физической нагрузки, бег или упражнения на тренажерах, то пот не стекает по спине вниз тонкими струйками, а сразу впитывается одежкой, и кожа чувствует комфорт, словно никаких усилий и не было. Сам я такую одежду дома не носил. Люблю, что уж поделать, чувствовать на теле настоящий хлопок. Поэтому и образца подобной материи, когда я попал на Лунгрию, у меня с собой не было. Ах, если бы знать заранее. Но для наноткани что-то умное придумать необходимо. Не хотелось бы мне поджарить Крису еще по дороге на прием. Я покопался в субноуте и нашел некое описание структуры умной ткани. Но это не особо помогло. Какие-то микроклапаны из композитных материалов, раскрывающиеся как шишки, когда тело согревается, и закрывающиеся, если идет дождь или холодно. Идея вроде бы очевидна, но как именно их делать и из чего, у меня сведений не было. Поэтому пришлось делать умность на основе инфомагии. Мы с умником прикинули и так, и эдак, и в итоге дополнили плетение бриллиантового микрокристаллика-накопителя умными свойствами. Каждый бриллиантик теперь переводил лишнее тепло в магоэнергию и клал себе в запас, а всякие испарения преобразовывал частично в энергию, частично в обычные вещества-витамины, которыми укреплялась кожа хозяина. Разобравшись со всеми этими вопросами на модели и пробных кусках наноткани, я с помощью умника сгенерировал себе рубашку и надел ее. А что, неплохо получилось. Хоть все и легкое, но телу вполне приятно. Кожа дышит нормально. Там, где надо, рубашка обтягивает тело, где не надо, свободно висит. Забавно, а ведь с помощью задающих каркас магических силовых линий можно и стандартную одежку укрепить, типа кирасы, чтобы ткань сильно не прогибалась. Странно, почему я об этом раньше не подумал? Хотя, с другой стороны, моя симбионтная защита покруче, Правда, и энергии побольше ест, но не критично все-таки. Впрочем, можно сделать себе зарубку на будущее. Внедрять плетение каркас в одежду можно с помощью специального амулета, так же, как я меняю струны бригады. То есть потратить немного времени на работу, затем найти гнома портного, которому можно доверять, как я доверяю мастеру бригад, и готов дополнительный источник весьма неслабого дохода. Но это потом. Вроде пока я никакой нужды в деньгах не испытываю. Ладно, поехали дальше. В-третьих, собственно, смоделировать платье. Ну, это просто, что два пальца об асфальт. К любому продаваемому бодикомпу бесплатно прилагается программа моделирования одежды. Ведь у нас дома почти не осталось магазинов готового платья. На компьютере выбираешь фасон одежки, загружаешь трехмерную модель своего тела, легко делается с помощью камер бодикомпа или обычного домашнего компа, и отсылаешь в ателье с одновременной оплатой через электронный кошелек. Через некоторое время изделие доставят на дом в лучшем виде. Очень жалко гномов, да и прочих лунгрийцев, которые часами мучаются с примерками. Если бы не помощь умника, то и я бы не меньше часа в лавке с подбором сапог возился. А местные-то все шмотки так себе покупают. И мучаются, какой фасон выбрать, если в одной вещи нравится одна фича от дизайнера платья, а в другой другая. В редакторе одежды все куда проще. Можно без проблем не только скомбинировать из разных компонентов понравившуюся модель, но и смоделировать с нуля что-то свое, новое и уникальное. Хотя дефолтные модели тоже сделаны отлично. Для Криса я выбрал вечернее платье из каталога, подправив несколько деталей на свой вкус. Ну а уж параметры подруги рассчитать по записям на компе еще проще. Причем точность очень высокая, ведь записана она там голышом, да еще и в разных позах. Как бы к кому потом не попали некоторые пикантные записи. Ну, сейчас это не актуально. В-четвертых, цвет одежды. Не проблема. Скульптурную обработку материала, чтобы он специальным образом отражал солнечные лучи, создавая нужный цвет, умник делал уже не раз. Так мы в свое время создали портрет Тиши на ее могиле. Жаль девочку, не случилось у нас большого счастья. А благодаря Крисе я в последнее время не так часто о тебе вспоминаю. Прости. Таким же образом умник поработал над мечом эльфийской принцессы, теперь моим, и сумкой с неподобающим изображением длинноухой девицы. Единственное, что непосредственно с нано-нитями ткани работать не стоит. Лучше сделать поверх материи дополнительное напыление из наночастиц и его обрабатывать. Кстати, а что если и бриллиантики-накопители заставить работать на цвет? Сказано, сделано. Мы укрупнили часть бриллиантиков нано-ткани платья. Они стали из невидимых микроскопических очень мелкими, но уже заметными. А гранка, я выбрал ступенчатую, индийский вариант. И готово платье, ночное небо с блестками-звездами. Но что-то тускловато. Махнув рукой, а ладно, где наша не пропадала, дал полную свободу своему и умника воображению. В результате получился навороченный космический скафандр, если судить по внедренной в него магической электронике. Начал я с внедрения в укрупненные бриллиантики слабомощных светящихся плетений, вроде тех, что есть в местных светильниках. Далее поработал умник, снабдив амулетики датчиками-индикаторами эмоций, которые они читают с ауры Крисы. Теперь в зависимости от ее эмоций меняется диапазон волн излучаемого света, и вследствие этого цвет платья. Если кто другой наденет, просто платье как платье, да еще и неудобное, не по фигуре и без дополнительного магического блеска. А если Криса... Ну и в конце я привязал все это не только на ауру Крисы, но и на свою, и проверил активацию системы. Красота! Но эту фичу со свечением, и еще одну секретную, я пока решил Крисе не показывать. Пусть будет сюрпризом. Я оглянулся на Крису. Так, спит еще. Свернулась в клубочек, как маленькая кошечка, и посапывает тихонько. Спи, ласковая моя красавица, рановато тебе пока вставать, подумал я и взял в руки колье. Красивая штука получилась. Не люблю я, в принципе, все эти камушки и никогда не понимал страсти наших разбогатевших конкретных пацанчиков и их дам цеплять на себя побольше всяких цацок, дескать, чтобы поярче сверкало. Но сейчас у меня в руках была вещь. Я, понимая, что ювелир из меня хреновый, не стал ничего изобретать с нуля. Я просто открыл каталог одного из аукционов Сотбис, и откуда он только взялся на субноуте, и выбрал понравившуюся вещь. Русского, кстати, автора. Какой-то Егоров, что ли. Образец выглядел очень элегантно, особенно с учетом того, что был снят на темно-синей бархатной подушке. Только мне не очень понравилось, что ювелир использовал в колье камни примерно одинакового размера. Я мысленно прикинул, как изделие будет выглядеть на Крисе. Должно было смотреться очень элегантно. Но все-таки что-то было не совсем то. Подумав, я понял, что колье выглядело слишком элитарным. Оно делало обладательницу гордой и недоступной потомственной аристократкой-небожительницей. Домашняя и добрая Криса в таком колье выглядела бы словно британская королева на торжественном приеме, безупречно элегантная и недоступная простым смертным. К ней и подойти-то никто не захочет, ведь богинями восхищаются на расстоянии. На королев мужики не сильно пялятся, что им там ловить? А женщины взглянут по разу, восхитятся и займутся более земными делами, ибо бестолку завидовать недостижимому. Нет, так дело не пойдет. Мне это нужно совсем другое. Криса должна не раздвигать толпу смертных своей неземной величавостью, а наоборот привлекать внимание как можно большего числа и мужчин, и женщин, и удерживать это внимание как можно дольше. Чем активнее будут на нее пялиться, тем меньше будут смотреть на некоего нестандартного Ника. И я смогу спокойно делать свои дела где-нибудь в сторонке, не привлекая лишних глаз. Пришлось мне немножко подкорректировать художника. Я добавил в центр колье крупный камень, бриллиант в виде стилизованной слезы в пару сантиметров длиной. Ха! Пускай попробуют местные так огранить алмаз. Прикинул результат на трехмерной модели Крисы, уже одетой в новое платье. Отлично. Теперь она не недоступная королева, а юная принцесса с широко раскрытыми насмешливыми глазками. Притягательная и сексуальная. А центральный камень колье, расположенный как раз на груди, еще сильнее подчеркивает ее безукоризненные формы, делает безумно притягательной и заставляет любоваться сим чудным творением природы снова и снова. «Нет, ну каков я? Оказывается, и как художник тоже что-то могу», — подумал я тогда, восхищаясь моделью получившегося изделия. И тут же, решив, что была не была и маслом кашу не испортишь, я вписал внутрь бриллианта слезы синий с прозеленью шарик, миниатюрный глобус Земли, со всеми материками и морями, глобус моей планеты. Правда, чтобы увидеть все это, надо хорошо присмотреться в упор. Но зато я выразил свою ностальгию по дому. Да, как ни странно, в тот момент меня уже не в первый раз посетила ее высочество тоска. Интересно, а с чего мне тосковать? Дома я был практически никто, винтик. Один из миллиардов таких винтиков. Здесь же, в Лонгрии, неординарная личность. Должен бы радоваться. Я и радуюсь, но иногда нет-нет, да и накатит. Я еще раз посмотрел на спящую красавицу, потом на колье в руках, пожалел о том, что не смогу вручить его прямо сейчас, а то слишком много сюрпризов сразу, и убрал обратно в стол. Пора делами заняться, а то что-то выбился я из расписания. Да, мне ведь нужно подготовить записи угры, которые я обещал демону. И все-таки, чего я хочу от этой встречи? Неожиданно возникла мысль. И правда, что демон хочет, это понятно. Он сам сказал Махасу, что будет пытаться меня переманить. Уж очень его заинтересовал талантливый исследователь. А что нужно мне? Ну, сведения о потерянном мире, само собой разумеется. А дальше? Хочу ли я сам связываться с демоном надолго? Если нет, то мне сейчас нужно готовить минимум информации, а разговор вести холодно и всячески давать понять Балаватху, что дальнейшее общение меня не особо интересует. А поскольку я уже запланировал на этом приеме показать всем активно желающим, что трогать некоего Ника по меньшей мере небезопасно, то есть надежда, что наши контакты прервутся без эксцессов типа похищения. Но, с другой стороны, я очень сильно прикипел к гномам. Архимаг-то рассматривает меня уже чуть ли не как личную боевую единицу с особыми способностями. Я пока не против. Ребята, они вполне нормальные. И Криса... Она вдруг улыбнулась во сне, словно услышав мои мысли, причмокнула губами и повернулась на другой бок. Но это пока. Гномы-то считают меня хоть и человеком с особыми способностями, но все-таки обычным жителем Лунгрии. Где-то авантюристом, где-то лохом и раздолбаем. Неровней гроссмейстером и уж тем более архимагу. Так, обычная шахматная фигурка в руках шахматиста. Но что, если друг вас и поймет, что я сам все-таки шахматист, и что мои планы вовсе не обязательно совпадают с гномовскими? Ну нет у меня желания, в частности, бегать где-то по полям и мочить орков или их командиров. Да, понятно, что гномы пока со стороны выглядят посимпатичнее, но это в любом случае не моя войнушка. Нефиг мне влезать в тысячелетние вендетты лунгрийцев. Чужак я здесь. И как бы ко мне хорошо не относились гномы, в случае чего обе стороны, не задумываясь, подставят по полной. Законы природы, мать их. И все-таки, что будет делать архимаг, когда поймет, что на самом деле вовсе не контролирует ситуацию? Судя по его беседам с Васой, у меня в таком случае есть все шансы оказаться под настоящим колпаком. И это будут не нынешние недотепы-филеры. Разумеется, вряд ли меня посадят в тюремную камеру. Нет. Но гномы, например, вежливо предложат поработать где-нибудь на отдаленном полигоне в несколько рядов, окруженном гномьей стражей. Или наоборот, вовлекут в дворцовую жизнь, и каждый мой шаг будут сопровождать несколько каких-нибудь придворных магов. Разумеется, чтобы я нечаянно не наделал ошибок в этикете. Так сказать, забота о дорогом госте. Короче, кабала, она всегда кабала. Даже когда ты находишься под крылом у друзей и золотишком не обижен. Нет, если я хочу сохранять свободу действий в соответствии со своей, а не чьей-то еще волей, и при этом играть в высшей лиге, а иного пути у меня нет, уж очень нестандартны мои магические возможности, то остальные игроки должны принимать меня за равного. А такого положения не достигнуть, когда у тебя только единственный покровитель. Нет, я должен обязательно наладить контакты с как можно большим числом верхолазов Лунгрии. Нужен же, в конце концов, запасной аэродром, если вдруг по каким-то причинам придется покинуть столицу гномов. Балаватх и его лига на эту роль вполне годятся. Не к эльфам же идти. Получается, что обрывать контакт с демоном мне совсем не следует. Наоборот, нужно поддержать его интерес к дальнейшему общению. Хоть и хлопотно это, но в будущем наверняка окупится старицей. А оформлю-ка я к встрече не только записи Угры, но и парочку своих побочных разработок. Глядишь, и тоже подцеплю у демона в обмен что-то интересное, кроме обещанных материалов о потерянном мире. Вот, кстати, с разработок и начну. Я открыл на бадди-компе модель магии и, загрузив подобранные спеллы парочки своих побочных бытовых плетений, запустил программу создания скриншотов. Знаете, ребята, делать качественные двухмерные снимки многомерной информации, да еще и так, чтобы с первого взгляда было понятно, что к чему, штука очень непростая. Мы в свое время в фирме потратили целый месяц, создавая модуль, подбирающий наиболее оптимальные ракурсы для двухмерных и трехмерных скриншотов. Результат получился настолько удобным и универсальным, что я создал на его основе плагин и прикрутил к модели магии буквально за 5 минут. Но еще пара минут ушла на настройку. Местные маги про скриншоты пока не слышали. Они при обмене информацией кастуют плетение, генерируют их без накачки мага-энергией и держат на виду, пока партнер не запомнит. Но у меня самого еще слишком кривые магические руки, а умник в процессе кастования плетений всегда подстраивает информструктуры. Когда мага-форма создается быстро, то никто ничего заметить не успевает. А когда нарочито медленно, по шагам, так и навести Балаватха на серьезные мысли по поводу инфомагии недолго. Не следует при нем показательно магичить. Будем надеяться, что схемы и переведенные на демонский язык скриншоты процесса окажутся достаточно понятными. Для страховки, все ли правильно, я немного потренировался в кастовании, подготовленных к обмену плетений, и потом прокрутил на бадди-компе запись процесса. Выглядело похожим на выдуманный когда-то в прошлом веке одним киноактером стиль «пьяный мастер» китайского ушу. Вроде бы движения ауры все какие-то пьяные и расхлябанные, но плетение результат, спасибо, умник, почему-то выходит очень хорошим. Умник мне просигналил, что закончилась обработка памяти Угры. Я окинул мысленным взглядом перечень плетений для обмена и скриншотов, заготовленных в них. Ого, сколько наработано! Материалов на несколько обменов хватит. Закрываем лавочку, пришла мысль. Я переключился на разбор сведений из памяти Угры. Порой меня злость берет на этот искусственный интеллект, но освоил ты эмоциональную матрицу и научился общаться как человек. Очень хорошо. Но почему ты не излечился при этом от железной тупой самоуверенности? Почему не можешь понять, что компьютеры тоже могут работать неверно и порой, бывает, ошибаются? Правильные последовательные действия и правильные вычисления вовсе не всегда дают правильный результат. Проверять обязательно нужно. Вот и в этот раз его электронное величество ошиблось. Когда после наблюдения за экспериментом демонов по дороге в город у меня сильно разболелась голова и стали всплывать воспоминания Угры, умник, вместо того, чтобы дать мозгу самому решить проблемы освоения информации, контролируя только перегрев, полез строить в моей голове ассоциативные информационные связи самостоятельно, полностью отключив естественный процесс. И результат получился предсказуем. Где-то там, в мозгу, сидит память Угры, снабженная теперь, если верить умнику, многочисленными ассоциативными связями, но при этом сам я ничего не могу ни прочитать оттуда, ни вспомнить, ни сделать ничего из того, что умел Угра. И самое главное, если бы я накануне перед тем, как заснуть, на всякий случай не проверил ситуацию и не попытался что-нибудь демонское сотворить, я бы до сих пор пребывал в уверенности, что все очень хорошо. Умник меня в этом клятвенно заверял. А когда обнаружилось, что результат полный ноль, Искин долго удивлялся и объяснял, что он все сделал правильно. Так и не понял железяка, что все люди, все без исключения, очень индивидуальны. Он думал, что если развил в моей голове области и связи, подобные тем, что были у Дронта, то и мой мозг будет осваивать информацию и строить ассоциативные связи так же, как это делал мозг Дронта. Вот и решил, так сказать, ускорить естественный процесс. Дудки! Оказалось, что мои мозги сами со своими собственными усами. И когда, изрядно обматерив приятеля, вам бы перенести такую головную боль с нулевым результатом, и успокоившись, я спросил его, что будем делать, и Скин только пожал плечами. Пришлось самому взяться за дело. Хорошо, хоть умник и для себя сделал соответствующие ссылки, и теперь может читать память Угры, спрятанную в моей голове, достаточно свободно. «Так как же мне все-таки быстро освоить эти сведения?» — задумался тогда я и стал вспоминать приемы, которые позволяли во время учебы в университете эффективно готовиться к экзаменам. Что греха таить, но редко отличаются студенты высокой усидчивостью в течение всего семестра. Вот и приходится накануне сессии работать сверхинтенсивно. Приемы, в принципе, каждый подбирает себе индивидуально. Кто-то читает вслух, кто-то готовится в компании, читая и обсуждая материал по очереди. Кто-то... Я всегда использовал прием, который сам называл «три прохода». Любой учебник или курс лекции я проходил от корки до корки по три раза. Первый раз читал все подряд, абсолютно не вдумываясь в смысл. Читал быстро, но внимательно. Какие-то вещи становились понятны с первого раза, какие-то нет. На последние я пока не обращал внимания. Что-то запоминалось, что-то нет. Я обращал внимание только на то, чтобы запомнить, какая лекция, раздел учебника, с каким материалом связана. То есть как бы составлял в мозгу краткие аннотации к лекциям и разделам. Пройдя весь материал, я в конце проговаривал для себя все эти короткие аннотации. После этого делал перерыв на часик, переключившись на другое занятие, Например, садился почитать какой-нибудь пустой боевичок. Следующую итерацию я проводил с целью выстроить в своей голове что-то типа гипертекстового каркаса материала. Я читал внимательно с первой страницы до последней и обращал внимание в первую очередь на то, как связаны те или иные понятия, какое понятие из какого вытекает и тому подобное. Если при этом нужно было вернуться на несколько страниц назад, я возвращался. И опять при этом я не сильно вдумывался в материал. Что усвоится, то усвоится. Надо сказать, что усваивалось гораздо больше, чем при первом чтении. По завершении чтения я мысленно прогонял в воображении граф взаимосвязи понятий и после этого опять делал небольшой перерыв. После перерыва я выполнял последний проход. Он заключался в том, что я читал все подряд рекомендованные задачки по курсу и не решал их, а быстро строил стратегию их выполнения, извлекая из памяти понятия и приемы, которые будут при этом использоваться. Тем самым материал неплохо закреплялся. И завершал я работу просмотром заголовков разделов курса, вспоминал, какие позиции там остались непонятными, и подробно разбирал их. Последних оказывалось в итоге очень мало. Подобная метода позволяла мне порой почти с нуля за 1-2 дня подготовиться к экзамену, скажем, по математическому анализу, и сдать любой билет и задачки на 4-5 баллов. Итак, с чего начать? Ну, пусть умник сформирует пакет лог последовательности событий из жизни Угры в компьютерном формате. Я его, ускорившись, просмотрю, взяв в качестве разделов этапы его магических достижений. Это и будет первый проход. Второй проход – выделить какие-то ключевые понятия и делать гипертекстовые ссылки. С этим вполне справится умник и субноут. А я потом это дерево постараюсь запомнить и пробегусь по его веткам. Задачки. На эту роль вполне сгодятся финальные магические наработки Угры. А что касается оставшихся непонятными позиций, то их следует привязывать к его статьям-работам. Составив план, я загрузил умника и субноут подготовкой материала. И сейчас он отрапортовал, что материал готов для освоения. Я прилег рядом с Крисой, ускорился с помощью инфокомпа и приступил к работе. Анализ данных, отсканированных с мозга лоткалбы, мы временно отложили, решив, что если процесс освоения памяти Угры окажется успешным, то к материалам лоткалба мы применим ту же методу. Самостоятельностью в моем мозгу умник больше заниматься не будет. Да, и все-таки я не удержался от немедленного просмотра, сделанного фактографом общего списка информации, снятой с лоткалба. Зато теперь в курсе текущих занятий артефактора, его проблем, а значит и некоторых проблем демонов. В скоростном режиме материал освоился довольно быстро. Прошло не более получаса. Напоследок я окинул взглядом гипертекстовый граф понятий и связей. «Ох ты ж, ёкаламане!» — пришла мысль. «А ведь дофига информации снято с демона!» Но обнаружилась и куча разрывов, а также много чего оказалось в свое время затерто умником. Вот, например, про потерянный мир ничего нет. Только понятно, что этим Угра занимался и даже написал какую-то статью. Но все это было очень давно, по меркам его жизни. Он быстро бросил эту тему, поскольку другие вещи заинтересовали его куда сильнее. Зараза, будь здесь эта информация, не пришлось бы просить ее у Балаватха, и я бы с ним торговался с гораздо более сильных позиций. Но, по крайней мере, теперь я точно знаю, что у него есть эти ранние записи Угры. Пора было приступить непосредственно к подготовке информации, которую передам Балаватху при обмене. Основой стали записки Угры с его размышлениями о жизни, типа дневника, и работа «Трактат о влиянии магических источников на физиологию разумных», которая уже обещана демону. Я выкинул всю информацию, потенциально наводящую Балаватха, на размышления об инфомагии, а оставил в основном общее теоретизирование учителя, бесполезное для практического применения. Но ученику будут, несомненно, интересны и полезны эти размышлевизмы. Получился очень приличный объем материала. Ну и гуд, главное, выглядит солидно. Вернувшись в реальный мир, я снова посмотрел на Крису. Она опять переменила бок и теперь лежала, плотно прижавшись ко мне. Я осторожно высвободился и отправился в библиотеку. Мне нужны были бумага и чернила для того, чтобы зафиксировать заметки для Балаватха. Не показывать же ему материалы на голографическом воздушном экране, который, впрочем, вполне умеет создавать бадди-комп. Нет, не будем поступать столь для здешнего мира экстравагантно. Лучше я сделаю с минимальной помощью инфомагии соответствующие изображения на бумажных листах. Здесь тоже важно не переборщить с качеством. Слишком четкие надписи будут выглядеть подозрительно. Да и бумагу с записками Угры полезно сделать немножко потертой и чуть старой. Вернувшись в комнату, я сел в кресло у окна, налил себе чифы, а рядом положил стопку листов. Немного возни с моделью, и выяснилось, что магия Земли неплохо стыкуется с неорганическими соединениями. Немного похимичив с составом чернил, я легко добился, чтобы они прилипали к бумаге только в тех точках, на которые указывают мои мага-руки. Конечно, можно было просто приказать умнику проявить текст на бумаге с помощью инфомагии, но я хотел все сделать сам. Это ведь одновременно и очень полезная тренировка, благо умник давал неплохую обратную связь и подправлял мои мага-руки. А кроме того, отличный способ объяснить мои способности к нанесению изображений для незнающих про инфомагию. Да и вообще, это выглядит прикольно. Я не поленился записать на субноут процесс, заснятый камерами умника со стороны. На память, так сказать. А выглядело это так. Сидит парень в кресле у окна, в одной руке держит кружку с чифой и медленно попивает напиток. Другой рукой берет из стопки чистый лист, наливает на него немного чернил, смотрит на них, и они быстро складываются в буквы. Блин, увидев себя на записи, я мысленно поухмылялся. Шайтан, однако. Или натуральная сказка. Удобно. Мне бы так в свое время лекции учителя записывать. Я закашлялся. От неожиданности чифа не в то горло пошла. Парочка тычков в спину привела меня в чувство. «Зачем же так пугать? За Икой можно остаться!» Я оглянулся и невольно залюбовался. Стоит такая обнаженная миниатюрная красавица с распущенными волосами, освещенная первыми лучами солнца, падающими из окна, и, разглядывая лист бумаги у меня в руках, задумчиво наматывает на палец локоны. «Не знала, что ты такой пугливый», — улыбнулась Криса и посмотрела на меня. Я притянул красавицу к себе, посадил на колени, зарылся носом в ее волосы и, вздохнув, пробормотал. «Ого, а еще боязливый и скромный». «Убери руку, ты куда лезешь? Скромный ты мой». «Ой,